А как же наша милая Родина? Она в самом деле мертвое небесное тело? Робко пискнул доктор Хазельмайер. Ну что вы, ни в коем случае, принялся поучать его господин граф. Это только маска смерти. Луна, как бы это лучше сказать, линза, которая, подобно волшебному фонарю, преломляет животворящие лучи этого проклятого спесивого солнца и, извращая их действие на прямо противоположное, оплодотворяет ядовитым и тлетворным флюидом смерти внешний мир. Так что различные бредовые фантасмагории, порожденные горячечным человеческим мозгом, магически преосуществляются в иллюзорную действительность. Однако самое забавное то, что почему-то из всех светил именно Луна пользуется у людей особенной любовью. Их слывущие ясновидцами поэты воспевают ее в своих омерзительно-сентиментальных творениях, декламация коих сопровождается мечтательными вздохами и томным закатыванием глаз. И ни у кого из млеющих от неземного восторга слушателей не побелеют от ужаса губы. Ведь вот уже миллионы лет, месяц за месяцем, вокруг Земли зловеще чертят круги бескровный космический труп. Что и говорить, даже собаки, особенно черные, и те оказались мудрее. Они хоть поджимают хвосты и воют на Луну. «Недавно в одной из ваших неподражаемо остроумных эпистол вы, дорогой граф, писали, будто бы машины являются креатурами Луны. Но разве...» «Нет, вы меня неправильно поняли», — прервал доктора господин граф. «Луна своим ядовитым дыханием лишь оплодотворяет человеческий мозг идеями, а машины — это уже порождение рук человеческих, видимый результат лунных инспираций. Солнце посеяло в душе смертных страстное желание жить в радости и, в конце концов, сломить оковы проклятия, заставляющего людей в поте лица своего создавать приходящие вещи. Однако Луна, тайный источник земных форм, пропустив солнечные лучи через свой фильтр, замутнила их и превратила в обманчивое мерцание, в свете которого благие семена взошли ядовитой порослью утопических иллюзий, сместивших вовне в осязаемое то, что человеку должно было созерцать лишь в сокровенной глубине своей. Итак, машины — это ставшие видимыми тела титанов, порожденные мозгом деградировавших героев. Понимать и создавать можно лишь то, что уже в виде прообраза зримо присутствует в душе, которая стремится воплотить его и слиться с ним в единое целое. Так и люди, беспомощные, они обречены на вырождение. В один прекрасный день падший Адам предстанет во всей наготе своей, и плоть его будет отныне никогда не затихающим, монотонно тикающим часовым механизмом. Идеал, который род человеческий испокон веку бессознательно пытался собой олицетворить. Унылое и безотрадное перпетум мобиле. Мы, лунные братья, станем тогда истинными наследниками вечного бытия, того неприходящего сознания, кое никогда не скажет «я живу», но «аз есмь», ибо ведомо ему, даже если вся вселенная развалится на куски, «я прибудет». Земные формы также иллюзорны, как сновидение, потому-то и дана нам власть по собственному желанию трансформировать свое тело в любую другую модификацию. Среди людей мы в человеческом обличье, среди призраков — тени, среди мыслей — идеи, а ключ ко всем этим превращениям — таинство нашего братства. Лишь они позволяют нам менять свои оболочки, как надоевшие одежды. Всю жизнь человек спит и видит сны, но как только тот, кто находится на грани пробуждения, внезапно осознает это, его сон мгновенно меняет направление. И он просыпается, впрыгнув, так сказать, обеими ногами в новое тело, ибо плоть, по сути своей, ничто иное, как вводящее в заблуждение обманчивой плотностью судорога вездесущего времени.